писал воспоминания, читал лекции матросам Балтийского гвардейского экипажа и делал это с увлечением. Как-то в те годы я сказала ему: «Анатолий Федорович, когда я была маленькой девочкой, я восхищалась вашим поведением в деле мултанских ватяков». Анатолий Федорович Кони улыбнулся тонко и мудро и, помолчав, сказал: «Да, это хорошее воспоминание моей жизни. Но восхищаться следует не мной, а Владимиром Галактионовичем Короленко». Глава 19. Последние испытания. 12 мая начинаются у нас переходные письменные экзамены во второй класс. Первый экзамен – арифметика. Накануне начался третий суд над мултанцами. Дрыгалка буйствует, словно в конец взбесившаяся собачонка. Нас рассаживают так, чтобы никто не мог ни списать, ни подсказать, ни помочь подруге. Скамьи установлены в актовом зале, и на них сидят девочки из обоих отделений, первого и второго, вперемешку между собой. Справа от меня сидит не княжна Гагарина, она же Ляля-лошадь, слева Зоя Шабанова. Ляля-лошадь, обычно жизнерадостно ржущая деваха, сегодня мрачна, как зимние сумерки. Она смотрит на меня взглядом утопающей и мрачно говорит: «Не в зуб ногой!» Это, очевидно, точное определение ее знаний. Зоя Шабанова шепчет мне: «Сашенька, поможешь?» «Конечно, помогу». «И мне?» – спрашивает с надеждой Ляля-лошадь. «Помогу, обещаю я уверенно». Но это, оказывается, ой, как трудно. Экзамен по арифметике, и Федор Никитич Круглов дает экзаменационные задачи и примеры так, что каждый вертикальный ряд девочек решает не то, что соседний. То же самое, что решаю я, решает та девочка, которая сидит впереди меня, и та, которая сидит позади. А соседки мои по горизонтальному ряду справа и слева решают другую задачу и другие примеры. Как им помочь? Каждой из нас дано два листка бумаги, пронумерованных, для черновика и беловика. Я делаю вид, что мне трудно, что у меня что-то не ладится. Насупливаю брови, сосредоточенно смотрю в сторону. Смешно сказать, но мне действительно немного мешает непривычность того, что я вижу из окна. В классе, окна которого выходят на улицу, я привыкла видеть поверх той части стекол, которые закрашены белой масляной краской, кусок огромной вывески на доме визави. «Ская дума и управа». Это часть вывески «Городская дума и управа». А над домом думы и управы я всегда вижу пожарную каланчу и высоко-высоко на ее вершине шагающего дозором по балкончику дежурного по пожарной охране города. С балкончика пожарной каланчи, говорят, виден весь город. Чуть где загорится, дежурный поднимает тревогу, и из думского двора с громом и звоном выезжает пожарная команда. Выезд пожарных нам в институте не виден, ведь наши окна до середины закрашены. Но в самых звуках пожарного поезда, звонках, коротких криках команды, в грохоте и металлическом скрежете есть что-то одновременно и беспокойное, и бодрящее, и тревожное, и успокаивающее. «Пожар! Пожар! Горим! Помогите! Едем, едем, едем! Держитесь! Выручим!» Здесь, в актовом зале, окна не закрашены, но в них не видно, За ними не угадывается никакой жизни –